«Еще один день, и конец этому бесчинству», — заявил Обермейер. «Они узнают и запомнят на 100 лет, что значит поднимать руку на Германию». Фридрих промолчал. «Теперь я схожу домой», — сказал Обермейер. Он давно ждал минуты, когда можно будет пробраться к себе на квартиру. Эта минута настала. Ее обусловили успехи немецкого оружия. А навестить особняк следовало при всех обстоятельствах. Там остались вещи, и, надо сказать, очень ценные вещи. «Только вы не задерживайтесь долго», — остерег Фридрих. «Постарайтесь вернуться до темноты». «Почему?» «Не верьте затишью. Обстановка может измениться». Обермейер не ответил. Он вынул из кармана пистолет, проверил наличие патронов в обойме, передернул затвором и дослал патрон в ствол. Потом взял у помощника 2 маленькие круглые гранаты и сунул их в карманы пиджака. К своему особняку он пробирался точно вор. На пути встречались только немецкие солдаты, но чем дальше он продвигался к цели, тем меньше встречалось солдат. Изредка по улицам пробегали одинокие прохожие, в большинстве женщины. Лица их были непроницаемыми и темными. Безлюдие на улицах успокоило штурмбанфюрера. «Однако совсем не так опасно, как я себе представлял», — сказал он вслух. На то, чтобы собрать ценные вещи и уложить их в небольшой саквояж, ушло несколько минут. Это были преимущественно безделушки, бриллиантовые брошки и запонки, золотые перстни с разноцветными камнями, жемчужные ожерелья, колье, брелоки, серьги, заколки. Обермейер торопился. Уже темнело, опять накрапывал надоедливый мелкий дождь. В квартире помощника его ожидала новость. Помощник сообщил. «Только что слушал радио. Дёнец отдал приказ о безоговорочной капитуляции германских войск на всех фронтах». Обермейер выронил из рук саквояж. Он стоял, как в столбнике. Через несколько минут спросил. «Что же теперь делать?» «Пулю в лоб». «Дурак ты, Фридрих», — отрезал Обермейер. «Значит, и фюрер у нас был дурак». «Нелепая аналогия. У фюрера не было другого выхода». «А у нас?» «А у нас есть». «Вы думаете?» «Уверен в этом», — безапелляционно заявил Обермейер. Он поднял с пола саквояж, открыл его и показал помощнику свои богатства. «Да...» — зацокал тот языком. «Этот мусор, по-моему, должен понравиться американцам. Ты как полагаешь? Они любят блестящие вещички». «Пожалуй», — неопределенно ответил Фридрих. Обермейер закрыл саквояж и спросил. «Твоя машина на ходу?» «Да». «Заправлена?» «Да». «Собирай самое ценное и едем». «Позвольте, давайте хотя бы пообедаем сначала». Глаза Обермейера потемнели. «Когда перед глазами качается петля, то думать о еде не приходится». «Хорошо, хорошо», — сразу согласился помощник. «Я мигом». И он засуетился, забегал из комнаты в комнату. «А вы точно знаете, где сейчас американцы?» «Я могу тебе перечислить по фамилиям всех командиров американских дивизий, стоящих в Чехии», — сказал Обермейер. «Мне только непонятно, почему они затоптались на месте». «Это нетрудно объяснить», — сказал Фридрих, втискивая вещи в портфель. «Войти в Прагу значит поддержать повстанцев-революционеров, а это, кажется, им не по душе». Минут через 20 спортивный кабриолет с натянутым верхом покинул град. Глава 42. В опорном бастионе всю ночь стонали и бредили тяжело раненые и умирающие. Врач-немец, Бажена, невестка и жена Гофбауэра, пришедшие им на помощь, едва держались на ногах от изнурения и усталости. Бажена осунулась, под глазами залегли черные тени. Она ухаживала за ранеными, бегала по домам соседей-горожан, собирала вату, медикаменты, куски ткани, бинты. Вражеские снаряды рвались уже в Боске. В этот день один из них угодил во двор, другой разорвался на улице. «Неужели прорвутся сюда?» — спрашивала себя Бажена. Одна эта мысль вызывала в теле озноб. В конце дня прибежал Марганек. Он с большим риском пробрался на левобережную сторону, в Смихов, и достал у своего знакомого провизора медикаменты. «Ну, господин профессор», — обратился он к Бажене, — «посмотрю, чем вы будете расплачиваться со мной». Бажена не нашла в себе сил улыбнуться. «Этот Марганек такой всегда веселый и шутит. Кажется, ничего на него не действует. Вот характер у человека». Она развернула сверток. В нем оказались стриптоцид, сульфидин, йод, глюкоза, два шприца, несколько пакетов ваты и другие препараты с незнакомыми названиями. «Ох, Владислав, какой ты умница!» «Это я давно знаю. Я всегда придерживался на себя такой точки зрения. К сожалению, она расходится с точкой зрения окружающих. Люди считают, что я болтун и ветрогон». «Не клевещи на себя», — сказала Бажена. «Знаешь, что видел сейчас?» — спросил Марганок. «Я видел в Праге два американских танка». «Что ты видел?» — спросил вошедший в комнату Ярослав. Бажена бросилась к нему навстречу. Он прижал ее к своей груди. «Отец, ты жив! Как я счастлива!» «А почему я должен умереть?» — спросил Лукаш и как-то невесело улыбнулся. Где-то совсем рядом грохнул тяжелый разрыв. Задрожали стекла. С потолка и стен посыпалась штукатурка. «Вот что, дружок», — сказал Лукаш, легонько высвобождаясь из рук дочери. «Я тебя слушаю, отец». «Не тебе говорю, Владиславу», — поправился Ярослав. «Задание есть. Потрать на это дело 2-3 часа и поищи в соседних домах матрацы. Побольше, понял? Люди поймут, дадут с охотой. Нужно немедленно заложить матрацами все окна в доме». «Дельно», — сказал Марганок, и на лбу его гармошкой собрались морщинки. «А что, дела плохи, отец?» — спросила Бажена. «Всяко может повернуться, друзья. Ну, я рад, что у вас все благополучно. Как Глушанин, Антонин, другие ребята?» «Не возвращались еще, они там». Бажена махнула рукой. «Пришел посланец от них, сказал, что пока живы. Мы здесь как на иголках, а вот Владислав завтра хочет к ним идти». «А что мне здесь делать?» — вскипятился Марганок. «Я же не сестра милосердия. Я все достал, что мне было велено. Что еще нужно? Мигнуть не успеете, как окна будут заложены матрацами. Доктор у вас есть, и еще 3 женщины. Настоящий госпиталь». Лукаш не мог скрыть улыбки. «Всегда оставайся таким. Молодец. Впрочем, подожди, что это ты болтал об американских танках?» «Почему болтал?» — опять вспыхнул Марганок. «Я их видел собственными глазами. 2 танка. Они дошли до одной баррикады и остановились. Господа янки в галстучках и воротничках вышли из машин, пощелкали лейками, сфотографировали наших гвардейцев, сказали «all right» и помахали ручками». «И дальше что?» «Покатили во свояси. Говорят, в плевении они пускают ракеты в небо и выплясывают румбу». «Да, занимательно», — сказал Ярослав и ушел. Через несколько минут затарахтел мотор, автофургон Марганека выкатился со двора. В полночь, когда окна были заложены матрацами, Марганек пригласил в кабинет доктора жену Гофбауэра, его невестку и Бажену. «Сейчас по радио будут передавать обращение Чешского национального совета. Надо послушать».